воспитавшего в себе привычку никогда не торопиться. Я считал, что лучше всего дождаться, пока ваша клиентка будет введена в управление наследством по суду. Однако после обсуждения обстоятельств дела с нашим адвокатом мы сочли возможным вступить с вами в сотрудничество и не мешать вам выяснить точную величину счета, который... Давайте без объяснений. Нетерпеливо прервал Мейсон размеренный монолог банкира. Сколько на этом счете? Карпентер откашлялся. 69 765 долларов 30 центов. Вы не могли бы сказать, как делались вклады? Весьма нерегулярно, большей частью от 5 до 15 тысяч наличными. Они вносились лично Уолтером Прескотом. Судя по нашим записям и подписям, именно им. Благодарю. Если в будущем мы сможем быть вам, мистер Мейсон, чем-то полезными, заключил Карпентер, прошу обращаться лично ко мне. Окей, сказал Мейсон и, повесив трубку, взглянул на Деллу. Что-то не похоже, чтобы мы завтра отплыли. Почему? То, что мы сейчас услышали, означает существование еще одного неучтенного до сих пор осложнения. Прежде чем мы доберемся до решения проблемы, нам предстоит еще кое-что уладить. С какой стати? Видите ли, объяснение любого преступления, не учитывающее все составляющие факторы, не может считаться объяснением. До сих пор я уделял слишком много внимания тем, кто находился под подозрением окружной прокуратуры и упускал из поля зрения жертву. В конечном итоге, Делла, квинтэссенцией успешной детективной работы является реконструкция жизни жертвы. Это дает мотивацию, а мотивация дает убийц. Ведь по существу враги есть у каждого. Иногда это враги в деловой сфере, но гораздо чаще это личные враги, люди, ненавидящие тебя, люди, которые будут делать вид, будто удручены твоей смертью, но в душе мечтавшие о ней. Это создает специфическую психологическую обстановку для подготовки убийства. Убийца должен обладать определенной врожденной жестокостью, ослабленным воображением и, как правило, отсутствием фантазии. А фантазия тут при чем? Не знаю при чем, только почти всегда это так. Возможно, люди с воображением сочувствуют страданиям других, потому что способны более представить их себе, а человек с неразвитым воображением не может залезть в шкуру другого и видит жизнь только через свою эгоистическую призму. Убийцы часто коварны, но редко бывают оригинальными. Они себелюбивы и чаще всего решительны. Конечно, я сейчас не говорю об убийстве как результате какого-то внезапного эмоционального взрыва. Но почему ваш случай не может быть таким? Может, но в таком случае я сказал бы, что на гашетку нажала Рита Свейн. Будет ли она оправдана, это вопрос иной. А если она виновна, вы будете ее защищать? Сначала давайте разберемся, что вы имеете в виду под словом «виновна». Я толкую понятие убийства совсем не так, как окружной прокурор. Будь в этом деле обстоятельства, морально провоцирующие убийство, они могут оказаться столь же непреодолимыми, сколь и физически провоцирующие обстоятельства. Закон гласит, что если человек находится в состоянии, способном причинить вам тяжкие телесные повреждения или убить вас, и он приходит к вам с несомненной целью привести свое намерение в исполнение, вы имеете право убить его. Другими словами, это физическая провокация. Но как относиться к человеку, оказывавшему сокрушительное умственное или моральное давление на более или менее беспомощную жертву.